Начальник тюрьмы многозначительно подмигнул, и Фрэнк понял, что его ждет участь, хотя и нелегкая, но все же не столь мрачная, как он опасался. Десмос предложил Каупервуду подумать о том, какое ремесло он хочет для себя выбрать. «У вас непременно появится потребность занять чем-нибудь руки. Это уж я знаю наверняка. Через некоторое время все здесь стремятся работать, иначе не бывает». Каупервуд понял его и рассыпался в благодарностях. Он испытывал ужас при мысли о бездеятельном пребывании в камере, где и повернуться-то было трудно. Но теперь возможность часто видеться с Уингейтом и Стеджером, а через некоторое время и переписываться без контроля тюремной администрации, сулила большое облегчение. Слава богу, он будет носить собственное белье, шелковое и шерстяное, а, может быть, ему вскоре позволят еще и снять неуклюжие башмаки? Получив все эти льготы, он начнет заниматься ремеслом, сможет гулять во дворике, про который упомянул Десмос, и его жизнь станет, если не идеальной, то, во всяком случае, сносной. Тюрьма, конечно, останется тюрьмой, но есть надежда, что для него она не будет таким кошмаром, как для многих других. За две недели, проведенные Каупервудом в пропускнике под надзором Чепина, он узнал почти столько же о тюремном быте, сколько за все время своего заключения. Ведь это не была обыкновенная тюрьма с тюремным двором, тюремными разговорами, тюремной маршировкой на прогулке, тюремной столовой и тюремным трудом. Ни для него, ни для множества других заключенных здесь не существовало общей тюремной жизни. Подавляющее большинство арестантов работали у себя в камерах среди полного безмолвия, выполняя какое-нибудь определенное задание и ничего не зная о том, что происходит вокруг. Основой режима здесь было одиночное заключение, и только ограниченное число заключенных допускалось к несложным работам вне камер. Как Каупервуд и предполагал, старый Чепин вскоре подтвердил это, из 400 заключенных не более 75 человек работали, да и то нерегулярно на кухне, в огороде, в саду, на мельнице, на общей уборке, и лишь это одно хоть как-то спасало их от одиночества. Но даже таким счастливцам запрещалось разговаривать между собой, и хотя на время работы они освобождались от гнусного мешка, по дороге на работу и обратно в камеру им все же приходилось его надевать. Каупервуд не раз видел их, когда они, тяжело ступая, проходили мимо его камеры, и шествие это оставляло в нем впечатление чего-то чудовищного, неестественного, жуткого. Временами у него являлось сильное желание остаться и впредь под надзором благодушного и разговорчивого старика Чепина, но он знал, что это невозможно.